Приветствую вас на обратной странице ПСО. Вот он, красивый, значит, отдохнувший, бодрый. Встречайте, Данил Бессонов. Сегодня он не зевает, не подтягивается. Сегодня он бодр, короче, вот сегодня все у нас такое, энергично. Да, еще не отдохнувший. Я говорю, не подтягивается, он начал опять зевать. Ну, ты 20 минут ты можешь продержаться или нет? У меня отдых только начался раз. Во-вторых, я в санатории, где куча разных процедур, клизм, там, иголки, какие-то там манипуляции электрическим током. Манипуляции с органами. Не-не-не, слава богу, пока без этого. Вот, поэтому такое пока состояние стрёмное. Но ничего, надо здоровье поправлять, надо отдыхать, как бы, да. Поэтому нормально все будет. Короче, вот, друзья, много разных интересных новостей, как бы, да, вот, ну, с чего бы хотелось начать? Мы неоднократно поднимали тему о том, что у нас не хватает, точнее, к сожалению, авиация стоит без железобетонных укрытий, да, без ангаров, и будем продолжать эту тему поднимать, потому что это на самом деле действительно проблема для нашей авиации, и нет причины этого не делать, что типа смысл в этом есть, в этих ангарах, железобетонных укрытиях, да. И я даже специально уточнял как у летчиков, так и у сотрудников военных аэродромов, которые за свой счет пытаются хотя бы там сети рабицы как-то где-то натягивать, еще что-то, что есть в этом смысл и необходимость в этом есть. Поэтому я надеюсь, что сейчас новое руководство Министерства обороны на этот вопрос обратит внимание. Понятно, есть моменты, что там в этом году закладывается бюджет на следующий год. То есть понятно, если бюджет не заложили на железобетонное укрытие в прошлом году, на этот год, то строить не за что, да. То есть ремонт, самолет отремонтировать или восстановить уничтоженный, как бы это все учитывается в бюджете, да, а на ангары, чтобы предотвратить, как бы, наверное, нет. Да. У меня есть по этому поводу предложение. Когда в бюджет не заложены деньги, всегда можно обратиться к бизнесу, потому что ангары не строятся с золота, они строятся с бетона. Это не стоит 100 миллиардов долларов, это стоит дешевле. Поэтому обратиться к бизнесу, сказать, ребята, так как мы не заложились в бюджет, если вы, суки, не дадите денег на бетонные укрепления, то мы отожмем у вас бизнес, как в лучших традициях 90-х. И сделаем тогда сами. Да, да, не, это то, что это не безвыходная ситуация. Это рабочая схема. Спросите у Ходаковского. Не, это понятно. То, что из этой ситуации можно выйти, конечно, понятно. И то, что это не 100 миллиардов. Вот я общался с ребятами, которые связаны со строительством. Они говорят, что вот один полноценный железобетонный ангар может стоить примерно 25-30 миллионов рублей. Ну, то есть такой именно капитальный, все как бы основательный. Но, конечно, это большие деньги, потому что этих ангаров нужно много, да. Но один самолет Су-34 стоит порядка 2 ярдов. Да, там есть модифицированный, он чуть дороже, там на 200 миллионов. Есть обычный, как бы. Но один самолет около 2 миллиардов рублей, один ангар, который будет его укрывать, и от погодных условий, резко меняющихся, да, ну, в течение года, вот, конечно, в зависимости от широты, но тем не менее, точнее, там, климатического пояса, но тем не менее, да, вот, и от кассет, тех же атакмс, от ударов беспилотников и тому подобное. То есть для того, чтобы уничтожить один самолет в таком ангаре, противнику нужно будет какую-то серьезную ракету пускать, какой-то Storm Shadow, да, а это не рентабельно. Ну, не всегда рентабельно. И не всегда можно попасть по ангару с самолетом. Потому что у нас сейчас скажем так, как, вот, как противник поступает, потому что мы постоянно бомбим их аэродромы, они постоянно маневрируют, то есть они используют некоторые аэродромы как аэродром подскока, вот, постоянно перемещают авиацию. А также и наши летчики с аэродрома на аэродром кочуют, да, поэтому если эти ангары для каждого борта построить, то противнику будет сложно понять, какой ангар пустой, какой ангар с самолетом и так далее. И пускать Storm Shadow 50% на 50% успеха, не говоря о том, что ему еще системы ПВО пролететь надо. Ну, и это помехи. Дорого. Да, это дорого. А вот какой-то беспилотник, который сделан из говна, палок и... двигателя с под мопеда. Это недорого. И сегодня много кадров было, да, там в районе Туапсе, в Новороссийск летели там десятки беспилотников. При этом там человек одно видео, он смотрит, это уже 80-й полетел. То есть их видно, вот они летят, как бы, да. Вот, там есть кадры также, где ребята стрелковым и мелкокалиберными зенитками их сбивали. Вот, поэтому... В принципе, укрытия железобетонные от этого спасают очень хорошо. Вот. Поэтому нужно, ну, я очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь это появится. Давай дадим шанс Рэмбычу все-таки. Он только как бы заступил. И... Да. Но мы должны сказать, нет времени на раскачку. То есть решения должны применяться молниеносно. Да. Кстати, есть еще один у меня бизнес-план, как найти деньги. Предлагаю, значит, выставить на торги недвижимость коррумпированных козлов. Короче. Но я имею в виду не гаишника, которого там за 1000 рублей задержали, там, да? А я имею в виду, ну, там, ну, вот как Иванов, там, вот у нас был еще долго шли дела, Захарченко был, которого там 8 миллиардов дома лежало. То есть есть люди, которые готовы пожертвовать, собственно говоря, на 25 миллионов на ангар. Да, да. Поэтому вот я сегодня пост делал насчет того, что ты, спасибо, брат, репостнул. Там тоже товарищ прислал, там рядом с тем аэродромом, вот в Крыму, там Бельбек аэродром, да, по которому вот ночью противник наносил удары. Там есть... автомобильная парковка капитальная, укрытая. Как бы. То есть для автомобилей как бы проблем как бы нет, да? А для дорогих, для дорогой авиации, потому что, ну, основные рабочие лошадки сейчас, да, это вертушки К-52 и штурмовой, это Су-34. Вот как бы для них оказалась проблема. Я очень надеюсь, что эта проблема будет решена. Данил, мы добьемся этого. Что бы нам этого не стоило. Мы будем говорить это, пока не построят. Я уверен, что у нас получится это. Совершенно так. Знаешь, это будет примерно выглядеть так. Да постройте уже, пожалуйста. Они уже просто задолбали, короче. Просто сделайте, чтобы они заткнулись, короче. Постройте, да, эти ангары, чтобы просто вот эти два, ну, заткнулись, короче. Да, да, да. Сколько ангаров нужно? 200. Стройте 200. Стройте. Это просто невозможно. Просто, это слушать просто невозможно. Постройте ангары, пусть заткнутся. Да, да, да, да, да, да. Вот, поэтому как-то так. Отдельно стоит еще обратить внимание, да, у нас сейчас по боевой обстановке инициатива продолжает оставаться на нашей стороне, мы движемся на разных направлениях, и запорожское направление, и донецкое направление, оно же Авдеевское, да, и харьковское направление, Липцы, Волчанск, но Волчанск пока что полностью не под нашим контролем, насколько вот ребята с того направления писали, но часть города мы как бы заняли, вот, и там идут бои, вот, но противник сейчас с херсонского направления, с запорожского, из донецкого направления перебросил резервы, там несколько десятков батальонов перебросил на харьковское направление и некоторые резервы перебросил на сумское направление. То есть противник, во-первых, понимает опасность, что, как мы и говорили, что это не основное направление удара, что основное направление удара может скоро начаться, да, вот, поэтому он подстраховывается. Также, чтобы вы понимали уровень проблемы для ВСУ, сняли даже подразделение 36-й бригады морской пехоты, которые в Крынках там вот, погибали полгода. Погибали, их сейчас сняли, перебросили в Харьковскую область. Ну, не все, понятно, не всю бригаду, но тем не менее. Поэтому ситуация такая. Но здесь момент какой? Многие пишут, и западные СМИ пишут, что проблема с людьми, не хватает людей для ВСУ и так далее. На самом деле, неоднократно говорил, что именно с количеством людей проблем у ВСУшников нет. У них проблема с вооружением, с техникой. То есть, ну, тут не просто нужны люди, да, мы же как бы живем не в 11 веке, где можно посадил чувака, дал ему палку. Ну, кидаться камнями, например. Отправил, дал, там, или там с рогатками, катапульты, вот. А сейчас нужно человека обеспечить, чтобы он мог выполнять боевую задачу военной техникой, вооружением и тому подобное. Вот, поэтому сейчас вот у Украины реальные проблемы вот эти. Хотя Зеленский сегодня заявил о том, что проблем со снарядами уже нет, хотя на самом деле они есть. Просто у них реальных проблем нет с людьми и с беспилотниками. Вот именно как разведывательные. То есть Украина на много лет до СВО еще начала производить собственные беспилотники. То есть украинцы, они раньше, скажем так, сориентировались в необходимости этого вида вооружения и вида как разведывательных средств. То есть они давно начали сами производить их. Вот. Поэтому у них с беспилотниками реально проблем как бы нет. Несмотря на то, что американцы им с 17-го года начали поставлять свои беспилотники. Вот. Ты, кстати, видел это видео, где значит, мы все время прикалывались с наших необучаемых, которые строятся и по ним что-то прилетают. Но славянское проклятие, оно действует в обе стороны. И там сейчас было видео, что несколько расчетов БПЛА собралось в кучу и вынесли перед собой штук 12 БПЛА, типа вот Лалеки или что-то Лалеки, под Пумы. Лалеки 100 были, наверное, да. Ну, там у них еще и Пумы, они сейчас, я смотрю, я же смотрю их видео постоянно, они все время теперь Пуму пиарят американскую. Ну, да. Да, подловили. То есть сейчас получается как? У нас разведывательно-огневой контур работает более эффективно. Наверное, в десятки раз эффективнее, чем это было в 22-м году. Может, даже в 23-м. То есть у нас и время принятия решения с момента обнаружения цели до нанесения удара, то есть огневого поражения по этой цели, оно резко сократилось. Вот. При этом сейчас уже, если раньше отправить Искандер на цель, это было, ну, там надо было, чтобы какой-то агент на этой территории, где находится цель, лично подошел к ВСУшникам, сказал, вы здесь что делаете? Они говорят, мы тут вот боеприпасы... И записывался на телефон в это время. Да, и чтобы у него так телефон из кармана торчал, чтобы все, он боеприпасы для Хаймерса привезли. А сама установка Хаймерс когда приедет? Приедет завтра в 6 утра. Точно? Зуб даю. Все, вот отправляется. Да, все. Значит, в 6 утра, в 6.15 Искандер прилетит. Все, есть. Пока вот таких материалов не будет, все, никаких Искандеров и тому подобное. Сейчас вообще про Торнадо-С, вообще система Торнадо, которая много лет, я еще об этой системе... Не, они, да, видишь, как, извините, пока ты от агентов не отошел, они видишь, как они поняли, что посылать беспилотник на 100 километров в тыл, это и наблюдать в реальном времени, это все-таки эффективнее, чем посылать туда агента с телефоном в кармане, понимаешь? Ну да. Блин, нет. Что ж вы раньше-то не додумались-то? Здесь, смотри, я понимаю твой скепсис, но у нас все-таки на самом деле в командовании много грамотных людей, это я точно знаю, некоторых из них мне посчастливилось знать лично, Я тебе скажу, дело не в том, что они поняли, что это эффективней. Они как бы это давно понимали. Дело в том, что нечего было отправить. Нечего. Братан, они-то грамотных-то там полно. Вся проблема была только в том, чтобы сняться с ручника, понимаешь? Как только они снялись с ручника, это же армейский прикол. Это же не я выдумал сейчас. Это прикол из армии, да? Снимись с ручника. Когда ты там, будучи солдатом, тупишь, там что-то недопонимаешь, тебе говорят, вот ручник, да, вот встань, вот у нас так было, встань, вот возьми, погазую так, вот, и ты стоишь такой, вум-вум-вум-вум, и потом тебе такой, снимайся, и ты такой раз, снялся с ручника, и у тебя потом все получается. То есть получается, что это надо применять не только к солдатам, понимаешь? Как только снялись, вот газанули, вум-вум-вум, снялись, и сразу все полетело, и поехало, и попадает все, и... Точность увеличилась, да. И эффективность, понимаешь, просто надо было, вот. Да, то же самое с системой торнадо, я о них еще слышал в 2014 году, если я не ошибаюсь, что есть у России, вот, а мы тогда вообще как бы, мы же все время ждали, что Россия придет сейчас, все как бы, вот, и один раз было реально, я как бы увидел самолет, пролетал, вот мы там на Черевковке были, над нами пролетал самолет, вот просто, ну тупо над деревьями, как бы. И я увидел красные звезды. Я такой, бля, да, наконец-то. А это просто укры с консервации сняли, короче. То есть, хорошо, что, ну, как, плохо, конечно, он уже просто отстрелялся куда-то и сваливал. Вот, потому что если бы целью были мы бы там, вместо того, чтобы по нему валить чем-то, мы бы такие, да, Россия! Они тогда просто, видишь, еще не все зиговали, еще со звездами летали. Не, они, получается, да, снимались с консервации, у них не было возможности там покрасить, там времени, возможности. Мы же начали авиацию уничтожать в таких размерах серьезных. И они начали, а у них и так не вся авиация летала далеко, вот. И не вся заводилась даже. Поэтому там вот эти были моменты, они начали с консервации, начали там из двух самолетов делать один, там все эти дела, а перекрашивать, да нахрен перекрашивать. И все, и тут летит самолет с красными звездами, блин. И ты такой, а, да, а добрый вечер, как говорится. А кстати, смотри, прикол, да, мы же все-таки им подбиваем вертолеты, самолеты, да, они у них заканчиваются. То есть у них заканчиваются вот эти советские вертолеты, да, которые им остались после развала Советского Союза. Они их вроде как модернизировали, им что-то там американцы передали из Афганистана. И вот они летают на этих вертолетах, их уничтожают, да, и мы видим, что им отдают какие-то разные страны, просто разные вертолеты, которые придуманы были там в 70-х годах. Все. И просто мне интересно, когда это все в разнобой полетит, это такая фабрика уродов будет, знаешь, ну просто... Ну, на самом деле у них сейчас вертолетов очень много, вот реально. Им и все страны Варшавского договора отдали советские, как бы, и все остальные страны отдали, вот как ты говоришь, вот там в разнобой все подряд. Тем не менее, их у них много. И они также работают вот с кабрирования, то есть навесом бьют. И даже, ну, даже попадают. Вот бойцы как бы иногда говорят, что просто иногда прилетает как бы вот от авиации. Поэтому у них с ну, именно с самолетами беда. Реальная беда, реальная проблема. Вот. Но в целом как бы вертушки есть. Вот. Ну, тут такой момент. Сегодня много появилось материалов, где это, кстати, попрошу тебя репостнуть, там где Укра сидит на этих зубах дракона, я назвал их молочные зубы Зеленского. Это зубы Зеленского, что? Да, да, молочные зубы Зеленского. А еще там фотография была, и я с интернета эту шутку спер, как бы тоже у себя опубликовал. Это ж когда-то была популярная французская оборонительная линия Мажино. Вот, там линия спижено, короче. Получается как, вот эти зубы дракона, которые Украина начала производить, чтобы линии строить, их просто в разных местах, Сумской и Харьковской области, их просто так высыпали, вот и там куча вот так лежат этих зубов, вот. А здесь в чем момент еще? То есть то, если, что мы... Пока ты не ушел далеко, я сегодня смотрел... американцев, они так же, как мы с тобой, ведут блог, да, и вот, значит, выкладывают люди их переводы, там судья есть и, значит, еще какие-то бывшие военные, полковники американские, и они, значит, обсуждают, как раз вот есть зубы Зеленского, и обсуждали вот эту фотографию. Они говорят, вы видели эти фотографии? Говорят, мы, говорит, им дали деньги на это, и они даже их не расставили, короче, типа того. То есть, да, мы же, это, говорит, же мы за это платим, мы же, Америка выделила им деньги, как бы, да, им надо было их просто построить и расставить. Они, говорит, даже их расставить, типа, не смогли, что им все в куче. Отчитались, отчитались. Извини, пожалуйста, но вот пока мы не ушли. Да, ну здесь вот я к этому и хотел вернуться. Справедливости ради, на разных направлениях мы им мешали строиться. То есть мы уничтожали их строительную технику. Мы, кстати, об этом говорили. Я помню, на одной из ЦИПС я сказал, говорю, зачем стрелять в Луну? Говорю, стреляйте там, где их делают, вот, чтобы да. Люди не могли делать. Вот, поэтому это в том числе, это не просто какая-то такая тупость, да. Это вот реально, потому что, ну, прикинь, участок где-то хрен знает посреди поля, там за 100 километров от города, вот, где отправили туда технику, вот эти все херни расставлять, а ее просто уничтожили, эту технику. И если другой техники нет, она на другом участке задействована. И, в принципе, не только техники, и желающих нет на этот участок приехать, пытаться это сделать, куда уже прилетало, как бы. Вот. Ну, это, ты знаешь, это тактика ИГИЛ такая была в Сирии. Они постоянно, короче, мешали, ну, все, короче. Вот что бы там ни делали сирийцы, они там постоянно птурили, короче, делали какие-то набеги, совершали там, да. То есть они постоянно мешали. То есть вот одна из таких тактик была у них, да, они не давали закрепляться. Да? Вот, поэтому, ну, абсолютно нормально и логично. Там, кстати, я вот смотрел, опять же, смотрю их каналы, и они очень много сами возмущаются на эту тему. Ну, помимо того, что все украдено там, да, они говорят, вот, допустим, почему вы не построили линию обороны, да, они говорят, вот по нам стреляли. Ну, братан, уточни, пожалуйста, ты сейчас имеешь в виду каналы украинские или игиловские, запрещенные? Нет, украинские, конечно. Потому что ты сейчас говорил, игиловцы меняли, а я смотрел. Нет, я имею в виду, что они, тактика была такая, что они мешали, короче, постоянно. Нет, ты перескочил сразу, чтобы просто было понятно, чьи каналы. Ну, ты там, допустим, ты не расслабляешься, почему, что-то ты начинаешь делать, и по тебе там прилетают птуры постоянно, да, там. Как только какая-то группа людей собирается, что-то начинают делать, или какой-то экскаватор выгоняют, там, его постоянно птурят, да, и, соответственно, все это замедлялось. Вот, я смотрю каналы, и они там, украинские, давай так, украинские аналитики, возмущаются много, обсуждают, почему там все украли, да, но они также говорят, что поведение военных странное в плане чего, что они начали строить, по ним начали стрелять, и типа по нам стреляют, и они перестали строить. И, ну, как, ну, они там тоже говорят, а почему вы типа дальше не начали строить, где по вам не стреляют, зачем вы строите там, где по вам артиллерия. Но я даже помню, что вот когда мы были летом 22-го, еще с Максом ездили на Белгородчину, да, даже маленькое видео выкладывал, там они уже тогда пытались что-то строить, но они тогда строили на расстоянии около там, 7 или 8 километров от границы. То есть они не прямо на границе строили, они от границы строили. Вот, и Мавик позволял туда долетать. Вот. И также они говорят, почему строили не на высотах, а где-то там в низинах. То есть получается, линия обороны вроде как где-то местами есть, но она не на высоте, а где-то там, то есть высоту наши заняли, а у них там линия обороны где-то непонятно, короче, где. А самый главный, короче, их эксперт, он говорит, что у нас задумка такая, что, значит, узлы обороны – это города, типа. Вот, типа, вот мы в городах обескравливаем, типа, противника, а вот если города обходить и окружать, не идти в города, а окружать города, получается… Ну, линии узла обороны уже нету, что ли, получается, или как быть? Получается, что этот узел называется геморрой. Ага. Когда его обложили по кругу. Да, ну, понятно. Не, ну, они, ну, на самом деле, это неплохая стратегия использовать города как крепости. Вот то, что Зеленский говорит постоянно, да? Просто он это говорит как-то... Он понимает эту задумку, эту стратегию. Он ее как бы, ну точнее он слышит ее, но он ее неправильно понимает. И вот начинается там фортеция Бахмут, фортеция Авдеевка, фортеция Хохлиевка и так далее. Кстати, ты четко этот момент сейчас подметил, потому что я вот смотрю YouTube, YouTube постоянно предлагает, и вот я вчера даже маленький пост написал, и вот там каждое видео, значит, там бойцы, значит, ЗСУ бегут там по траншеям, стреляют там в бойцов, кого-то в плен берут, что-то там у них постоянно какая-то возня, что они там кого-то подбивают, постоянно какую-то технику, какие-то коптеры куда-то летят, что-то там делают. И, а потом смотришь карту, и, а там везде просто прорывы, какие-то отступления у них, не смогли удержать, бойцы отошли, и вот какая-то вот такая хрень, короче. То есть... Да, вот. Но тем не менее они сопротивляются, и у них есть оборонительные сооружения, есть на Харьковском направлении вот, реальные опорники капитальные. Вот. Просто за счет того, что у них есть, вот, допустим, скажем так, линия прерывается. То есть вот, не идет непрерывная линия фронта, да, оборонительная. Вот. Из-за того, что где-то они сделали на совесть, а где-то сперли деньги, где-то сделали и так сойдет, знаешь, там и тому подобное. И получается, что вот некоторые украинские солдаты сидят такие, смотрят, у них все забетонировано, да, там бункеры, все, они такие, да, тут сейчас мы русню накрошим, а тут сзади солдаты, сдавайтесь, петухи, как бы, они такие, бля, что происходит, как бы, да, а получается просто, ну, опять же, блин, как линия Мажино, да, то есть немцы там нашли тонкую, самую слабую часть этой линии, они прекрасно понимали, что пробиваться надо через там, где тонко. Они выкатили зенитки ПВОшные, чего не было тогда принято. Было принято, что их только против воздушных целей использовать. И просто эти, ну, долбили, короче, эти опорники, эти заграждения, и уже через них, короче, проходили в тыл. Вот. И вся, получается, эта оборонительная линия офигенная. Когда уже в тыл зашел противник, ну, как бы все. Вот. И здесь, получается, как я понимаю, ну, как там некоторые очевидцы рассказывали, что да, есть у них реально крутые оборонительные сооружения, но есть места, где как бы их просто, ну, нет. И вот за счет этих мест просто удается заходить, и потом те, кто держит оборону на некоторых местах, они удивляются, что, ну, не так они планировали воевать. Они планировали как в тире. То есть вот есть этот блядь, сука, бойница, да, грубо говоря, бойница. Вот. И они вот работают по своему сектору, все как в тире. А тут, опа, кто-то гранату кидает откуда-то, вход в блиндаж или в этот дот, как бы. Вот. Поэтому вот такая штука. Ну и бомбы, конечно, для бомб все равно абсолютно, какое у тебя укрепление, если, ну, если она попадает, разумеется. Да, нет, сейчас у нас как бы авиация, ну, нормально бьет точно практически всегда. Если раньше была еще такая шутка, убили поле, да, то есть снова убили поле, то сейчас вот этих шуток бывает, звучат они реже. Сейчас уже не до шуток, скажем так. Сейчас не до шуток, сейчас бьют именно как положено. Поэтому да, тут в каком бы ты офигенном бункере не сидел, если пятисотка или полуторка прилетает, то тебя просто об эти стены бетонные как бы и размазывает. Поэтому... Кстати, знаешь, что надо сказать, что противник во всех своих СМИ там кричит о том, что мы готовимся к наступлению на Харьков, да, Путин сегодня сказал, что нам наступать на Харьков не надо. Слушай, ну, вот я тоже там вот после этого заявление там с некоторыми товарищами в погонах мы спорили, как бы. Во-первых, президент наш, он прекрасно понимает, как к его словам относится противник, что каждое слово они ловят, пытаются раскодировать там и так далее, да. Вот. Во-вторых, на самом деле, а что ему еще говорить, да? То есть сейчас, на данный, он же сказал, на данный момент цели нет. Я об этом с тобой говорю, наверное, с ноября, обсуждая Авдеевское наступление. Что будет, когда открыто, что Харьков, ну, никто штурмовать Харьков не будет. Ну, не, ну, это, ну, у нас, ну, это глупо. Во-первых, убить город, большой русский город. Во-вторых, положить кучу солдат и техники. Харьков будет в блокаде, когда придет время. Все, ну, по-другому как бы... Ну, ну даже, смотри, если противник беспокоил постоянно Белгород, да, и там, доставал до Белгорода и так далее, то если сейчас мы приблизимся, допустим, к Харькову, ну, предположим, на 10 километров, и будем стоять у Харькова, то это, ну, будет уже достаточно, скажем так, создавать определенный нервоз и дискомфорт для противника. Даже если мы в него не будем заходить, а будем просто угрожать постоянно. Да, во-первых, когда мы дойдем на дистанцию ствольной артиллерии, уже будет проще. В том числе будет проще максимально быстро поражать огневые точки противника, откуда наносится удар там, по Белгороду, да? Вот, или вообще, где, ну, откуда ведется огонь по нам. Вот, потому что одно дело там ракету вызвать и ударить Искандером, да, другое дело, когда ты можешь там... Да даже ланцет, даже ланцет. Ну, ланцет, как бы, ланцету пофиг на 10 километров, а вот Д-30 или какой там 100Б... Нет, я имею в виду, что даже ланцет, он же все равно, его лучше использовать где-то подальше для борьбы с артиллерией, нежели чем запускать по какой-то едущей там машине, которая остановилась... Ну, это да. Это да, поэтому лучше ствольная артиллерия, в идеале, конечно, 120-й миномет, да, но это слишком близко, вот, поэтому в данном случае, да, если, допустим, «Вампир», это вот аналог реактивной системы залпового огня БМВ «Стинград», но чешского производства, который просто тупо выезжал на границу, там, где вот они, понятно, проводили доразведку, где там наших наблюдательных постов нет, они подкрадывались, наносили удар там по центру Белгорода пакетом, вот, и уезжали. Сейчас уже так не получится, потому что они, в принципе, на предельной дальности только могли дотянуться из «Вампира». Сейчас уже, ну, не получится так. Вот, поэтому смотрим, наблюдаем, и я думаю, что еще будет много сюрпризов с нашей стороны для противника. Не зря противник все свои резервы перебрасывает сейчас на северное направление, это Сумская, Харьковская область, не зря. Ну, видишь, у них там просто жиденько, поэтому они хотят, ну, действительно остановить, потому что они уже, опять же, в СМИ в своих рапортуют о том, что они ворога уже остановили, поэтому им теперь надо его остановить реально, поэтому они, конечно, перебрасывают. Они из часов яра перебрасывали, потому что, как говорится, на наши люди видели переброску техники через Изюм, она сначала туда ехала, потом обратную сторону ехала, то есть это все эти направления снимаются, ну, понятно, что не все, но частично что-то снимаются, создаются какие-то резервы сводные, резервы и перебрасывается все туда для остановки наших парней, которые, собственно говоря, наступают. Еще интересно, мне нравятся их вбросы, что вот они, допустим, вчера вбрасывают, что вот были бои в Волчанске, мы взяли пленных, а потом, значит, мы, наши СМИ говорят, что мы продвигаемся, и потом скрывается, что это видео, допустим, трехдневной давности, когда только нам наступательные операции планировались, да, то есть интересно, да, вот она в ССО показывают ССО, а потом уже раз, а там уже наши давно. Я думаю, на сегодня все. Да, да. Всем всего хорошего, до завтра. Друзья, увидимся.